Глава 31. Родрик Ишер. В этом деле меня смущает все. С самого начала Лавиния была как-то вызывающе виновна. Ее словно мне подсовывали. Сперва эти пряди рыжих волос, которые вдруг оказались не ее. Кстати, их владелец пока еще не установили. А затем мелкие биологические фрагменты, которые уж точно заряжены на приворот и хорошо замаскированы. Вот тебе нерушимые улики, Родрик, бери и радуйся. И ведь я купился. Потому что кто, кроме настоящего преступника, будет прятать улики настолько тщательно? Дознаватель даже до второго дна не дошел. И если бы коробочка не попала в мои руки... В далекой прошлой невозможной жизни я подарил любимой шкатулку с двойным дном. Оно также плотно прилегало к первому. И было это настолько изящно сделано, что утолщения не было видно. Ты не возьмешься отсоединять эту дощечку, если не знаешь о ней. Поэтому следователя я не виню. Мало кому пришло бы в голову разбирать улику, чтобы разрушить ее целостность. Так что частицы Лавинии именно что прятали, а не подбросили. А разве не должно это было меня убедить, с учетом того, что у моей бывшей невесты была точно такая шкатулка? Она сказала, что будет хранить там самое ценное – наш совместный портрет. Наверное, на помойку выбросила. Потому что те две улики на местах преступлений – точно другие шкатулки. Ту мне делали на заказ. А эти, как оказалось, куплены в антикварном магазине. Следователь отправил мне отчет. Обе из лавки «Твоя чумовая история». Как видно из названия, самые первые товары, которые удалось раздобыть ее хозяину, относились к эпохе чумы. Темная страница биографии королевства Смалисон. Всего было куплено 3 таких шкатулки. Все, что имелись в наличии. Увы, покупатель остался неизвестным, поскольку товар забрал посыльный. А его наняли в фирме «Бытовая магия». Он даже не знает, кто. Заказ поступил на приемный центр анонимно, а доставка на абонентский ящик. Дальше следы терялись совершенно. Одно определенно, надо искать третью шкатулку. Возможно, прямо сейчас она уже у очередной жертвы. Кто же на этот раз станет целью злодея? Или все же злодейки? Ведь улика к улике, фактик к фактику. Все ведет меня к Лавинии. И если я начну сомневаться в ее виновности, меня заподозрят в пристрастности. А ведь заместитель министра безопасности уточнил, «Ишер, у вас не возникнет этических проблем? Ведь главная подозреваемая, а ваша бывшая возлюбленная». «Невеста, генерал», – небрежно ответил я тогда. «У нас должен был случиться договорной брак, от которого миссу Элмин так удачно нас обоих избавила. И мы не успели с ней достаточно сблизиться. Просто чужие люди». Разумеется, я врал. Стоило мне лишь узнать, где будет расследование, я тут же отбросил свои дела и помчался в Делиэшскую академию женской магии. Хотел посмотреть ей в глаза и увидеть, что она сожалеет о своем неверном выборе? Возможно. А она не сожалеет. У нее все получилось, и без меня. Когда на запястьях Лавинии щелкнули блокирующую магии браслеты, сердце мое дрогнуло. Дурак. Я все еще ее люблю. И чуть не спалил до самых подошв этого идиота, ее секретаря, когда поверил, что она с ним спит. Пламя уже подбиралось к моей глотке, а из ноздрей начинал струиться пар. Но их разговор в Магобусе меня убедил. Он мог быть и постановочным, но я все же думал, что нет. Лавиния злилась на Бетрама. Да и вряд ли бы она его выбрала. К ней постоянно подкатывает красавчик Рой Апери. И так плотоядно облизывается, когда она не видит, что хочется ему врезать. Что-то во мне слишком много агрессии. По-хорошему, стоит отказаться от этого дела. Я слишком в нем погряз эмоционально. Это совершенно иррационально, но после утренней вспышки, когда я был уверен, что все сходится, к вечеру я начал сомневаться в виновности Лавинии. «Приветствую вас, Рональд». Я наконец-то дождался аудиенции у начальника следственного управления. Эльф, возраст которого выдавали лишь легкие морщинки в уголках васильковых глаз, улыбнулся и пожал мне руку. «Поздравляю, Родрик», — сказал он. «Великолепная, блестящая работа. Перед твоим приходом я пытался снова укусить свой локоть». «Зачем же, Рональд?» «У нас с главным детективом столицы были прекрасные отношения. Пару раз в месяц мы встречались в мужском спортивном клубе». «Как же, Род, в свое время я мог настоять, чтобы тебя распределили в мое управление, а ты пошел в инспекторы копаться в бумажках». «И стал конторской крысой», — усмехнулся я невесело, вспомнив слова Вин. «Именно. Какое точное замечание. А теперь ты легко раскрыл это дело, которое уже называли самым дерзким преступлением десятилетия. Осталось отыскать всего несколько артефактов и украденные в банке деньги. Но это дело техники. В доме Лавинии Элмин этого пока не нашлось». «С утра устроим обыск у ее сообщника, секретаря», – кивнул Рональд. «И важный момент. Я бы хотел твоего присутствия на очной ставке миссу Элмин с ее жертвами». «С «С ее жертвами?» – тупо повторил я. «Да, с министрами Риннером и Драйком. Это будет своего рода следственный эксперимент. Привороженные должны узнать свою повелительницу, а ты это засвидетельствуешь».